закаркала. «Сбежал!» — вздыхала лосиха, но... «Туда!» Ворон все же решил сопроводить нас, и мы двинулись к деревне, откуда сбежала корова. Но корова не могла быстро идти, поэтому путь занял аж 2 часа. И вот мы вышли из леса к деревушке на берегу реки Кеть. И что-то я не понял. «Вы там что, людей в жертву собрались приносить? Офигели?» Глава 9. Поселок Катайга, Томская область. Некоторое время назад. «Опомнитесь!» — кричала девушка, пытаясь растолкать толпу, чтобы пробиться внутрь живого кольца. «Баб Тамара, вы-то куда?» «Он еретик, Лена! Еретик!» — воскликнула полноватая бабушка, стоявшая в толпе и отмахиваясь от девушки. «Вы все с ума сошли? Какой еретик? Какая жертва? Я полицию вызову!» — прокричала девушка и резко обернулась. А там стоял крупный бледный мужчина, и не успела она и рот раскрыть, как получила пощечину и потеряла сознание. Но уже вскоре пришла в себя, вот только... «Где я?» — бормотала она и с трудом открыла глаза. Но зрение далеко не сразу показало ей ужасающую картину. Поначалу все было нечетким, но постепенно сфокусировалось, и девушка пришла в ужас, осознав, в каком она положении. Она была привязана к столбу. К одной стороне столба был привязан мужчина, который выглядел как кусок мяса, так сильно он был избит, а к другой стороне — это худая девушка лет 25 по имени Елена. Под их ногами были уложены дрова и хворост в большом количестве, а вокруг — деревенские. И выглядели они жутко. В глазах радость, на лицах счастье, причем среди толпы девушка увидела и своих родителей, и даже своего мужа с ничего не понимающим малышом в его руках. «Нет, вы с ума сошли, не надо!» — разревелась девушка, и в этот момент толпа создала проход в своем кольце, и через него неторопливо прошел один сгорбленный старик. Идти ему помогал деревянный посох, из которого росли мухоморы. Лицо старика было бледным, впрочем, как и у всех деревенских, но вот глаза, они были полностью белые. Даже зрачок, волосы растрепаны, и из них выглядывали шапки небольших мухоморов. «Елена, ну что ты так?» — спросил старик. «Тимофей Кондратьевич, остановите это безумие!» «Наш бог требует жертву, иначе все мы умрем, а ты, глупая женщина, решила помешать этому и всех нас погубить. Да и 2 жертвы лучше, чем 1». «Вы все объелись грибов, психи, сумасшедшие!» — кричала она и вырывалась. «Нет, милочка. Это ты, живя в городе, забыла про свои корни и предков, этим и накликала беду. Теперь расплачивайся за свою глупость и пренебрежение древними традициями». «Какими древними традициями? Поселку всего лишь 60 лет!» «Это ты так думаешь», — оскалился старик и взмахнул посохом. «Поджигайте! Наше божество примет жертву, и зима не поглотит нас!» «Сжечь! Сжечь! Сжечь!» — кричали люди, а из глаз девушки текли слезы от отчаяния. Она мотала головой в поисках надежды, но видела лишь безумную радость на лицах людей. Ну и 2 мужчин с канистрами бензина в руках и зажигалками. Как вдруг... «Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у человеком на спине. Там же. Прорвавшись через толпу, я увидел неприятную картину. Они совсем офигели? Ладно, люди, но вот этот старикашка... «Кто ты?» — выкрикнул бледный старик с посохом, из которого росли грибы. «Корову вашего лесу нашел. Решил вернуть, а тут...» «Вы же в курсе, что вас всех за это в тюрьму посадят?» — поинтересовался я, спрыгивая с лосихи прямо перед будущим костром. «Если мы не принесем жертву, не переживем зиму. Мы все умрем от млада до стара», — возразил старик. «Замерзнуть в век, когда дешевый китайский пуховик стоит как две бутылки водки?» — поинтересовался я, глядя на вполне неплохую одежду сельчан. «Ты дурак или притворяешься?» «Откуда тебе знать, как мы живем, чужак? Иди, куда шел!» «Да я и пошел бы, но у вас тут закон нарушают. А еще...» Грибами людей поят. Я пошел к старику, но на его пути появились два мужика. У одного топорик в руке, у другого охотничий нож. «Уходи!» — рыкнул тот, что с топором. «Да ты, похоже, под сильным таким кайфом!» — вгляделся я в его глаза. «Наверное, вокруг тебя все красивое, покрытое зеленью и цветами, а не тайга и суровая осень». «Уходи!» Мужчина еще более грозно посмотрел, а там минимум осознанности. «Нет, лучше сложите оружие, пока не пострадали». Я похлопал по ножнам с мечом за моей спиной. У меня также был пистолет в кобуре на поясе, но стрелять не буду. Вдруг тут начнется паника и давка, здесь же дети есть. Мужики не послушали меня и лишь озлобились. Один из них вскинул топор, после чего попытался ударить меня, но я просто перехватил руку и вырвал топор, эффектно метнув его в столб, разрубая веревки, которые держали жертв. Миг спустя на меня напал тот, что с ножом, но я в несколько раз быстрее его, так что легко уклонился и контратаковал. Получив от меня леща, мужчина рухнул, а за ним и второй, получив второго леща. Люди заахали и заохали, а старик уже убегал. «Схватите его! Поймайте его и убейте!» — прокричал он. И вся толпа рванула на меня, словно армия зомби. А их тут по 1000 человек. Но я был быстрее и рванул вперед, прорываясь через толпу, и пулей домчался до старика с посохом. Он резко обернулся и махнул своей палкой, насылая на меня множество грибных спор. «Меня? Великого друида да грибными спорами?» Я аж остановился от шока. А этот оскалился и вытянул руку, указывая на меня пальцем. «Глупец! На колени!» — приказал старик, но я резко оказался перед ним и вырвал посох из рук. «А-а-а!» — закричал старик, хватаясь за голову. Впрочем, закричали вообще все. Но я дал мощный щелбан, и старик заткнулся. Все заткнулись. А бил я посох. «И кто у нас тут?» — поинтересовался я, вглядываясь в посох. «Ага, какая-то мелкая тварь, хитростью решившая получить силу, используя жертвоприношение». «Не надо! Отпусти меня, я...» Договорить дух из посоха не смог, так как я его сломал, а вылетевшее черное облачко втянул в себя, поглотив. Слабак. На хитрый слабак. Грибы на посохе начали увядать, а люди позади кто как. Кто-то потерял сознание, кто-то упал на колени. На ногах устояло не более четверти. «Что ж ты, старик, грибов нажрался, белочку словил и ко всем ее привел», — громко сказал я и раздавил грибы, и посох потоптал, после чего обернулся. «Люди, все вы под грибами и внушением. Старик с ума сошел, похоже, а вы... Да в глаза друг другу посмотрите, и все станет понятно». Те, кто поадекватнее, к которым оказалась группа бабушек, принялись друг другу глаза рассматривать, а потом и остальным. «Ох, а глаза у нас мутные!» — воскликнула полная бабка и бросилась к девушке-жертве, которая уже освободилась. «Прости, Леночка, дураков старых!» «Быстро же вы переобулись, баб Тамара!» Не скрывая злости и обиды, ответила девушка, а я присел перед стариком. Он находился в неадекватном состоянии, а изо рта текла пена. «У вас есть больница или знахарь?» — громко спросил я. «Так Тимофей и есть наш знахарь!» — кто-то крикнул. «Приготовил отвар на грибах и словил белочку? Понятно». Я закинул старика на плечо и обернулся. «Где он живет? Приготовлю противоядие». «А ты что, тоже знахарь?» — спросила одна из бабок. «Да». «Я проведу тогда!» Ко мне подскочила шустрая бабка с бледноватым лицом и мутными глазами, но выглядела она поадекватней. Наваждение, навеянное злым духом, спало. Однако потом у людей будет сильный отходняк, возможно, пробелы в памяти, а те, у кого не будет пробелов в памяти, притворятся, что есть. Кто знает, чем они тут еще занимались, дабы умаслить злого духа. Точнее, зиму. Да уж... И сколько еще таких злых духов полезло к людям? Если так продолжится, весь мир будет в курсе о паранормальщине и духах, а там и до магии дойдут. Хорошо, хоть я успел все свалить на Джеймса, Но нужно закрепить результат, чтобы у людей улеглась мысль, что во всем виновата секта Белой Богини. Не зря говорится, что лучшая защита — это нападение. Ладно. Вскоре меня привели к дому с большим огородом, но выращивались там не овощи, а целебные травы. Сам же дом. Я бы сказал, что самый богатый в поселке. Крепкий забор, большой участок, баня и сарай. В доме 4 комнаты, но я попал лишь в зал. На стене висит шкура медведя, на полу большой ковер, на комоде стоит плазменный телевизор. В углу робот-пылесос. Уложив старика на диван, я поспешил на кухню и не прогадал. Все его порошки, корешки и прочее находились здесь, так что я начал варить травяной сбор для очистки сознания, обильно насыщая его манной. Но, выбежав на улицу, подозвал Зан, снял с нее свою сумку и добавил в отвар немного своих лекарств. Варил в большой кастрюле, и как же тяжело без Любавы. Она быстро бы вскипятила воду и контролировала бы ее температуру, так что пришлось все делать по старинке. «Прошу прощения», — на кухню вошла спасенная девушка. Выглядела она неважно, левая щека весьма сильно опухла, да и девушка много плакала, отчего глаза теперь красные. «Да? Спасибо, что спасли нас, но позвольте вопрос. Они точно были под дурманом?» «Совершенно точно. Люди надышались спорами грибов, а также, вероятно, выпили отвары, которые имеют наркотический и галлюциногенный эффект». «Спасибо». Девушка развернулась, но я окрикнул ее, и та подошла ближе. «Помогите напоить людей. Их много, и одной кастрюли не хватит. Придется много и долго готовить отвары. Вы же проследите, чтобы каждый выпил по половине стакана. Детям, если у них мутные глаза, то по стопке. Если глаза нормальные, то ничего не нужно». «Поняла». Она неуверенно кивнула, но я вновь окрикнул ее, и девушка подошла. А я достал из сумки мазь и помазал щеку девушки. «Поможет». «Спасибо», — повторила она и слегка смутилась, а затем поспешила наружу. Пару минут спустя пришли мужики, и я загрузил их задачами, а когда отвар был готов к употреблению, снаружи уже стоял стол, и началась раздача отвара. Я уже готовил 2-ю кастрюлю и начал подготавливать сразу 3-ю. Все же напоить все население — это дело непростое. А там и старик очнулся. Я его первым напоил, так что проснулся он не в совсем отвратительном состоянии. Но у него на голове уже грибы росли. Думаю, еще пару месяцев, и он бы сам стал грибом. Да, человек может стать грибом, но это не волшебная трансформация, как, к примеру, я стал волком. Это смерть и рост грибов из трупа. Старик уже был пронизан грибными спорами, и вон из головы росли грибы. Возможно, где-то еще растут. Но я не смотрел, ибо тут нужно раздевать старика, чего делать я не собираюсь. «Где я?» — прохрипел тот, открывая глаза. «Дома», — ответил я, вернувшись с кухни. «А ты кто такой?» Он приподнялся, но шатался. «Спаситель твой». «Посох. Где мой посох?» «Зачем он тебе?» «В нем живет король леса. Если он разгневается, мы все умрем». Старик попробовал вскочить, но рухнул на диван и едва не потерял сознание. «Король леса?» — расхохотался я. «Тебя обманул маленький злой дух, а ты поверил ему и кормил, делая духа сильнее. Ну и если бы ты принес в жертву тех людей, убил бы все поселение, потому что, получив силу, дух стал бы еще кровожаднее». «Откуда тебе знать? Ты еще юн и даже не отсюда!» — слегка с недоумением спросил старик. «Мир меняется, старик. Духи просыпаются, и они чертовски голодны. Но при этом они очень слабы, и люди для них — это лакомый кусочек. Где ты нашел тот посох?» «В лесу. Он когда-то давно был воткнут в землю. Еще бабушка мне показывала его. Вокруг него обычно росли грибы, которыми мы лечимся от паразитов. Но в один день я увидел, что грибы растут на посохе, а когда коснулся его, услышал голос». «И ты ему поверил», — хмыкнул я, а старик виновато опустил голову. «Ладно, это твой первый опыт общения с духами, но впредь не верь никому из них. Особенно прекрасным девам, которые как-то оказались в лесу. Сразу беги!» «Девам? Другим? Ты тоже встречался с ними?» «Только вчера меня пытались убить, так что да, встречался и не раз». Я вернулся на кухню, так как нужно за отваром следить, но вскоре старик приполз в комнату и сел за обеденный стол. «Я знаю, что ты варишь, но запах немного необычный». Добавил немного своих лекарств, они усилят эффект. «Так и понял», — сказал старик, следя за мной. И в этот момент на кухню вошли мужики. Они тут же кинули на старика гневные взгляды. Он, в свою очередь, виновато опустил голову. Молча забрав кастрюли, люди вынесли их, а я начал варить новый травяной сбор, потом еще и еще, пока не напоил все село. Но теперь мне помогал старик. Знахарь он весьма умелый и даже с бабой Ниной был знаком. Впрочем, ее все знают, ибо она много путешествовала. Сибирские знахари — народ в основном скрытный и секретами делиться не любят, мол, мои предки 1000 лет собирали эти знания. Вот только у многих знахарей нет более учеников, и их знания пропадут вместе с их смертью, так что бабе Нине порой удавалось узнать что-то новое, но и сама она делилась секретами. «Хорошая была женщина. Думал, лет до 100 проживет. Жаль, что умерла. Тем более так», — вздыхал старик, сидевший за столом. «Я же готовил ужин. Весь день здесь потерял, так что решил заночевать у Тимофея Кондратьевича. Знахаря, то бишь». «Да, не уберег я ее», — вздыхал я. «От родни не уберечь», — сказал старик. «Уж я-то знаю». Вскоре мы поели. Я проверил, как там Зан, заодно узнал, что корова вернулась к себе домой. А у нее там телята и хозяйка добрая. Только из-за грибов немного с ума сошла. И только я собрался спать, как раздался стук в дверь. Открываю, а там весь поселок. Не хватает факелов и вил, ибо люди все были злющие и пришли призвать старика к ответу. «Давай нам Тимофея!» — заявила бабка, вышедшая вперед. Женщина в теле, лицо бульдога, в руке сковорода. «Идите проспитесь». Я прикрыл рот ладонью и зевнул. «У вас сейчас состояние, близкое к неадекватному из-за резкого отрезвления». «Старика дай, он должен ответить». «Спать!» — крикнул я, применяя магию, из-за чего бабка упала на задницу. Закрыв дверь, побрел в кровать. Люди же, судя по всему, тоже пошли спать. Здесь, в доме, была комната для детей и внуков Тимофея. Пусть ею 10 лет не пользовались, но все там было прибрано, так что можно было сразу ложиться спать, что я и сделал. Израиль. Некоторое время назад. «Доктор, я чувствую себя очень и очень плохо. А еще я быстро худею, заберите меня в больницу!» — молил мужчина, который за неделю скинул более 30 килограммов. Он сидел на диване, а на стуле перед ним находился врач европейской наружности. «Нет, Максим Геннадьевич», — возразил ему врач, взявший у мужчины кровь. «Ваша кровь и анализы говорят, что вы в полном порядке. У вас сильное переутомление. В этом и вся проблема. Вам нужно просто больше отдыхать». «Но я не могу. Я плохо сплю. Ведь меня мучают кошмары, в которых меня крысы жрут заживо». Мужчина активно жестикулировал, но при этом выглядел вполне нормально, если не считать кругов под глазами и немного бледноватое лицо. «Я вам пропишу лекарство. Вам просто нужно успокоиться». «Попытаюсь». Врач покосился на несколько пустых бутылок, лежавших на полу. «А что с агентом Джонсом? После того, как его укусила та крыса, он более не появлялся. С ним все в порядке?» «В порядке, и мы позаботились о безопасности. Более никакие крысы не проберутся сюда». «Да вы заперли меня! Я здесь задыхаюсь!» — прокричал Максим Геннадьевич. «Это нужно для вашей безопасности. Пожалуйста, потерпите, пока мы не сможем надежно спрятать вас. Русские агенты так и норовят выкрасть вас и увезти в Россию. Вы же не хотите этого?» — спросил врач, собирая свою сумку. «Не хочу». «Вот и хорошо. Вскоре к вам определят нового агента». «Жду». Максим Геннадьевич вздохнул, но не видел, что его тело обвили десятки черных змей. Они впились в тело мужчины, высасывая из него жизнь и медленно убивая. Проводив врача до двери, мужчина закрылся, а вернувшись в зал, Максим Геннадьевич открыл очередную бутылку алкоголя и принялся пить в надежде уснуть и поспать без кошмаров. Утро. Поселок. Проснувшись, я приготовил завтрак и вышел во двор, чтобы заняться зарядкой. И пусть было холодно, но я быстро согрелся. Селяне же уже проснулись и работали, занимаясь своими делами. Это место живет добычей древесины, подсобным хозяйством, а также добычей пушного зверя. Здесь были своя школа, детский сад и даже кафе, так что поселок не бедствует. И даже молодые девушки есть. Вон выглядывают из-за соседнего дома и пялятся на меня по пояс голова. Я же приседал с грузом, отжимался и делал растягивание тела по методике Ли. Закончив, ополоснулся холодной водой из колодца и, обтершись, вернулся в дом. Там уже проснулся старик и завтракал. Да и я поел. «Как состояние?» «Будто неделю пил», — хриплым голосом ответил старик. «Думаю, сегодня у всех такое состояние будет. И скоро тебя будут спрашивать». В духов вряд ли поверят, поэтому говори про грибные споры, белочку и прочее. Помню. И спасибо. Не дал грех совершить, и деревню спас. Старик выглядел виноватым. Нужно будет оберегов, что ли, привезти. Хотя я, наверное, свою лосиху пошлю, она привезет. Сам потом по деревням ближайшим развези. Обереги? От злых духов. А развезу, закивал тот. Я нередко к соседям приезжаю, чтобы подлечить людей. Мы продолжили есть, а затем к нам опять пришли. Вскоре все собрались на площади, где собирались сжечь тех людей. «Простите, дурака, не ведал, что делал, а дурманин был!» Старик стоял на коленях и лбом касался холодной земли. Я же стоял в стороне и готовился к отъезду. У Тимофея были большие запасы трав, включая редкие в моих краях, и он охотно поделился ими. Так что у меня теперь, точнее, у Зан два немалых таких мешка растений, корней и банок с порошком. Все это я насыщу маной природы, потом проведу более тщательную обработку и повышу эффективность ингредиентов в 5 раз. Тем временем старика ругали, сильно ругали, но я не вмешивался. Это их дела, они пострадавшие, и им судить Тимофея. Наш народ хоть и скорый на расправу, но отходчивый, так что все у него в порядке будет. «А кто нас лечить будет?» — спросила одна бабка, чем окончательно перевесила чашу весов от варианта «покарать» в сторону «простить, но приглядывать». На этом я и собрался в путь. «Иван Олегович, ко мне подошел крупный мужчина. Примите, пожалуйста. Вы спасли всех нас, и это наша благодарность. Немного, но чем богаты». Он протянул шапку из лисы. «Хорошо, хоть не шубу. Я не одобряю охоту ради наживы и сильно, но понимаю, что с этим ничего не поделаешь. А шапка из лисы — это тепло и красиво. Любави дам». Поблагодарив в ответ, отправился на ту поляну, о которой говорил старик. Я примерно понял, о чем он. Проезжал ближайший ориентир в виде сухого дерева на небольшом холме. Поляна находилась в укромном месте и была полна ядовитых грибов. Вот здесь и находился тот посох. И да, здесь ощущается неприятная энергия. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил Зан. «Не пойму. Хотя...» Она подошла к одному месту и топнула копытом, а затем из земли показался череп. «Там много людей захоронено. Братская могила». Я слез и взял череп. Гадость. Причем крайне живучая. Я бросил череп на землю и отошел. Закопай его да поглубже. И все остальное да поглубже. Эти люди умерли от эпидемии лет 50 назад, а может, еще раньше. Болезнь до сих пор осталась в этих костях и очень опасна. Зан топнула копытом, и череп утянула под землю. Да и кости глубже погрузились в землю. Лет через 20 или 30 болезнь окончательно умрет, и их можно будет достать и похоронить как следует. А пока оставим как есть. Далее мы отправились домой, но путь не близкий, так что на обеде сделали привал, я подкрепился и вновь двинулись к ферме. А пока ехали, я занялся одним важным делом. Заклинание глаза было успешно создано. Да, название так себе, ведь оно временное. Вот уже сотни лет как временное. Мне было сложно сделать это улучшение для ассистента, потому что оно сложнее самого ассистента. Я его в ином мире разработал, и это моя секретная разработка. И это моя главная сила. Ведь сейчас перед моими глазами появились иллюзорные экраны. На одном я видел то, что видит Зан. На втором и третьем были волки, которые сейчас отдыхали у пруда. На четвертом был Марк. Он, как обычно, патрулировал лес, в котором уже чувствовал себя хозяином. Никого нет сильнее и крупнее медведя. Опа, скелеты. Вот куда он спешил. Здоровяк врезался в четырех скелетов и начал их разбивать, дотоптать. Он не дает им подняться. Арль всего пару минут сопротивлялся и обратил их в прах. Причем у медведя ману особо не вытянешь, а значит, встреча с ним — это сплошные убытки для злого духа. Далее. Призрак спит, а Серый наблюдает за фермой. Федор с людьми уже собираются по домам, а на парковке стоит какая-то дорогая машина. Кто еще приперся? А вот, вижу, из машины вышел мужчина —